31. И зачем им два номера? Все равно ведь в одном сидят. Помылись только каждый в своем, а потом Сергей завалился к Ромашке в комнату в одном халате, захватив с собой бутылку шампанского и кучу еды. «Откуда это все?» – спросила Рита удивленно, рассматривая многочисленные принесенные вкусности. Тонко порезанную сырокопченую колбасу, сырную тарелку, фрукты и пирожные. «Заказал. Тут же есть ресторан, Ромашка. Забыла? Они кормят не только внизу, но и по желанию могут принести еду в номер. Так что ни в чем себе не отказывай». Рита тоже сидела на постели в одном халате. Он был белый, махровый и очень уютный, с распущенными мокрыми волосами, и Сергей не удержался, погладил их. Провел ладонью по всей длине, а волосы у Ромашки были почти до пояса, и увидел, как она улыбнулась, откидывая голову, чтобы ему было удобнее ее трогать. «Приятно?» – спросил Миша, и Рита кивнула. «Да, знаешь, в детстве я всегда любила, когда мама делала мне прически, и она тоже любила». Ромашка запнулась на секунду, вздохнула. «А в 14 лет я перестала даваться. Сама себе все крутила, поначалу не умела, а потом лучше и лучше, но без удовольствия. И вообще, я частенько не могла понять, действительно ли что-то доставляет мне удовольствие. На самом ли деле я хочу этого? Или это просто бунт, противоречие, назло маме? Нет, не совсем назло, конечно. Я просто делала какие-то вещи наоборот, толком не понимая, сознательное ли это решение, или так, лишь бы поспорить». «Подростковый возраст». Сергей наклонился, поцеловал Ромашку в затылок, а потом взял со стола кусок сыра и отправил себе в рот. «В этом возрасте многие бунтуют по делу и без». «В этом возрасте, да. Но у меня этот возраст несколько затянулся, Сереж. Я до сих пор толком не могу разобраться в каких-то своих поступках. Вот, например, зачем я уехала во Францию? Мама в то время начала капать мне на мозг, что я закоснела, не развиваюсь, тухну и так далее. Да еще и развод с Матвеем. Мне предложили работу во Франции, и я смылась из России, не поняв, а действительно ли оно мне надо? Хочу ли я там работать? Или это просто для того, чтобы уехать подальше от мамы? А заодно доказать ей, что я не закоснела, не стухла, а очень даже востребована в рабочем плане». Из Мишина психолог всегда был так себе. Вот и в этот раз он совершенно не знал, что ответить Рите. Поэтому буркнул наугад. «Думаешь, ты одна такая?» «Что?» Она не поняла, нахмурилась и обернулась. «Ты не одна такая, Ромашка. Очень многие люди, совершая какие-то поступки, до конца не ведают, так ли уж это им нужно. Или это просто принцип, долг или бунт. Как в твоем случае. Многие вообще всю жизнь плывут по течению и даже не пытаются это осознать, в отличие от тебя». «Я просто всегда хотела понять, кто я и что я», — сказала Рита тихо, почему-то посмотрев на свои ладони. «И какая я?» «Ты хорошая», — улыбнулся Сергей. «Очень хорошая и добрая. А остальное уже из разряда каких-то очень сложных философских теорий. Я тоже, знаешь, не смогу сказать, какой я в двух предложениях». «Но зато ты чувствуешь себя кем-то, а я никем себя не чувствую». «Неправда, Ромашка. Просто ты зацепилась за это ощущение, которое возникло у тебя в 14, и никак не можешь от него отцепиться. Как фантомные боли, слышала? У человека отняли руку, а она продолжает болеть». «Нет, наверное, все-таки из Мишина не такой уж плохой психолог. Вон как Рита заулыбалась. Обернулась, обняла его обеими руками и прижалась крепко-крепко. Если бы она хоть один раз сделала это, когда они учились в институте, у Мишина, наверное, совсем мозг бы вытек. И он не смог бы больше обижать Ромашку. Никогда. Но, увы, Рита его не обнимала. Впрочем, нечего сетовать, сам виноват». «А почему ты никогда не приходила на встречи выпускников?» – спросил Сергей, тоже обнимая Ромашку. Погладил ее по голове, запустил пальцы во влажные мягкие волосы на затылке. «Народ тебя каждый раз очень ждал». «Да?» Она, казалось, удивилась. «А я думала, что совершенно там никому не нужна. Я видела ваши призывы в соцсетях, когда заходила к тебе на страницу, но...» «Ты заходила ко мне на страницу?» «Ага. Мне было интересно, как ты живешь, что делаешь, здоров ли. Да-да, я мазохист, я знаю. Так вот, я у тебя каждый год видела эти призывы с датами, которые ты на стене своей вывешивал. Потом иногда заходила, чтобы фотки со встреч посмотреть. Но прийти самой... Нет, Сереж». «Очень зря, Ромашка», — сказал Мишин тихо. «Мы ведь выросли. И поверь, все бы очень хотели перед тобой извиниться». «Вы, может, и выросли. «А я, наверное, нет». Рита усмехнулась, изо всех сил сжимая пальцами халат Сергея. «Мне было так тяжело тогда, в 14, на первом курсе. Да и потом тоже. Я оказалась одна против всего мира, понимаешь? Я разочаровалась в маме. Я была растеряна, как человек, попавший на необитаемый остров. Я отчаянно нуждалась в поддержке. А что получила вместо нее? Бесконечные издевки. Ты, понятно. Но ведь никто из однокурсников меня не поддержал. Не сказал тебе. Не надо, Мишин. Она же ребенок. Почему?» «Потому что мы тоже были детьми, Ромашка. 17-18. Глупые дети. И завистливые. Ты ведь была исключительной». Сергей говорил так, а у самого внутри будто тугой металлический жгут скручивался. Конечно, он всегда жалел, что издевался над Ритой. Но только в ту секунду вдруг осознал, какой сильный вред ей тогда причинил. Он почти уничтожил ее, оставив сражаться с целым миром в одиночестве. И кажется, Ромашка сражалась до сих пор. Так и не научилась верить, открывать сердце, улыбаться искренне. Не только из-за своей мамы, из-за него тоже. И теперь он смотрел на нее, прижимающуюся к его груди, совсем другими глазами. Как она вообще смогла его простить? Это все равно, что простить собственного убийцу. Как она смогла? «Я никогда не была исключительной». Рита улыбалась, глядя Сергею в глаза. «Я ведь рассказывала». «Нет, была». Мишин вдруг схватил Ромашкины руки и стал целовать. Ладони, пальцы, запястья. В порыве какой-то необъяснимой, мучительной жалости к ней. «Ты была исключительной. Думаешь, многие бы выдержали подобное? Без поддержки, без любви близких, без опоры. Ты ведь ни на кого не опиралась, кроме себя. Я тебя уверяю, Ромашка, я бы не смог». Она смотрела на него, и в ее глазах отражалась растерянность. «Знаешь...» — она хихикнула, но тоже как-то растеряна. «Почему-то, когда мне почти то же самое говорил психотерапевт, я не верила. Она это объясняла проблемами с доверием. А ты... правда считаешь меня исключительной?» «Самый исключительный на свете», — ответил Сергей искренне, улыбнулся и прошептал, почти касаясь Ромашкиных губ. «Самый замечательный, самый добрый, самый лучший, самый-самый». Мишин хотел еще сказать, что любит ее, и любил бы любой, какой бы она ни была, но побоялся спугнуть, побоялся разрушить то хрупкое доверие, что чувствовалось в ту секунду в объятиях Ромашки, в ее руках, нежно гладивших его по груди и спине, в ее сладких губах, в ее взгляде и дыхании. И в то мгновение, снимая с Риты халат, Сергей окончательно осознал: нет, он не сможет жениться на Крис.